Если нет, ем спокойно». И как бы подтверждая свои слова, шершень зачерпнул полную ложку кислого молока. Не отставая от шершня, я то и дело окунал ложку и заедал кислое ледяное молоко вкусным домашним хлебом. Скоро на вышитом полотенце осталась пустая миска да белый кусок брынзы. Мы втроем уничтожили целую буханку хлеба. «Это ваша родственница, дядько?» — спросил я у шершня, когда мы, вскочив на коней, отъехали от Наталки. «Она хозяйская дочка», — сказал шершень. «Я у них столуюся ночую. А что, понравилось?» «А у вас разве своей хаты в селе нет?» — спросил я, уходя от щекотливого разговора Наталки. «Своей хаты?» — шершень весело свистнул. «Нет пока у меня хаты, хлопчи. Была у меня на той стороне хата. Да жандармы в 19-м году, как хатинское восстание было, спалили. Вы тоже восставали? А то как же? Все тогда восставали. Видишь, я до революции все время в батраках работал. То у одного пана, то у другого. Под бендерами работал, в цыганештах. Даже у одного купца в Кишиневе конюхом 4 месяца прослужил. Ты видел на той стороне против нашего совхоза село Атаки виднеется? Ну так вот, я сам из этого села родом. Заработал себе денег, все как полагается, и как раз перед самой войной приехал в село. Красивую жену взял, молодую, моложе меня на 3 года. С детства мы с ней знакомы были. И вот только построился, хату себе соорудил, виноградник развел, целую десятину батутой нягрой засадил. Бах-бах, война, и меня берут до войска. На Кавказском фронте служил, до самого Эрзерума дошел. А в революции вернулся домой, но, думаю, теперь не двинусь с места. Сын за это время вырос. 4 года хлопцу было. Сейчас, если только жив, наверное, тебе ровесник. Да какое там? Я 909 года рождения, обиделся я. Но неважно. Большой хлопец, словом. И вот, понимаешь, только мы землю помещичью поделили, слышим, идут какие-то разговоры, что Бессарабию хотят румынские бояре себе забрать. И в самом деле, вскоре в наше село приезжает какой-то пан Радулеску из самого Букарешта, поселяется у попа, и как это они с попом устроили, до сих пор не знаю, едет как бы депутатом от наших селян в Кишинев на сфатул цели. Парламент их не так называется, а никто этого Радулеску не выбирал, и даже многие крестьяне его в глаза не видели. И вот приходит в наше село газетка, и мы читаем, что делегат из села Атаки Радулеску требовал, чтобы Бессарабия соединилась со своим старым другом Румынией. А потом переворот, смотрим, жандармы пришли. И тут началось. Землю панскую отбирают, а тех, кому она досталась, шампалами. Выпороли меня, виноградник молодой отняли. Затаили мы злобу на румынских бояр, не передать. И вот когда услышали, что в Хатине да по селам соседним народ бунтуется, все, кто победнее, тоже поднялись. Кто на лошади, кто пешком, кто с вилами, кто с дробовиком, айда к Хатину. Холодно было, помню, начало января, а я, как был в суконной гимнастерке, схватил 3-линейку, ну, что с фронта привез. Да и пошел в Хатин. Крепко мы дрались с боярами. Сколько их экономий пожгли, сколько жандармов под лед днестровски пустили, не рассказать. Но вот беда. Некому было помочь нам. Не было среди нас такого вожака, как, скажем, Котовский. Он тогда с Петлюрой воевал и не мог к нам пробиться. 11 000 наших перебили жандармы. Меня ранили под самым Хатином около крепости. Видел ее? В ногу ранили из пулемета. Вот я и пополз ночью по льду на эту сторону. Как только не замерз, не знаю».